Ой, Господи, ну, окститесь. Ну, я сейчас вот такую для песню спою, которую, конечно же, Володя помнит. И Ева помнит, потому что когда-то, я ее написал в 73-м году, ну, вот бывает такое, да, проснулся знаменитым. Вот, эту песню потом подхватили, и все-все-все ее пели. То есть, куда бы я ни приезжал, на всех фестивалях почему-то, вот, во всех конкурсах кто-то обязательно пел эту песню. Мне недавно из Москвы прислали такую запись смешную. Детский концерт авторской песни в школе имени Кабалевского. Есть такая, ну, элитарная, скажем, музыкальная школа, и вот они устроили там вечер авторской песни. И девочка ведущая сказала: конечно, сейчас много есть хороших песен, но старые песни нам больше по душе. То ли дело, они были такие красивые и мелодичные, и тут они спели эту песню. Вот хором, там какие-то колокольчики у них, там вот они позванивали, и вот этот детский хор пел такую песню. Мне тогда казалось, что она взрослая, но, с другой стороны, мне тоже было тогда 20 лет, то есть... У тебя за окошком капель, кутерьма золотая, снеговик, раскрасневшись в тепле, улыбнулся, растаял, и оранжевым светом лучась, поребячий усталый, взгляд заката упал невзначай на притихшие здания, на задумчивый строй кирпича. Гребни липкой сосны грезят, эхом лесным скроет ветра листва скоро. Только стынет висок теплый, кончился сон, спят под снегом дома, значит, зима. Мне б забыть на перроне зимы неизбежность дороги, друг по другу соскучились мы. Время стало дороже, но тускнеет снегов акварель, их кончается повесть сквозь метели к вокзалу апрель. Мой отправится поезд, ты сегодня разлукам не верь. Слышишь говор ручья, песню, песня ничья, ну что ж ты, хватит молчать, здравствуй. Гребни липкой сосны грезят, эхом лесным так сбываются сны прошлой весны. Сосны грезят, эхом лесным так сбываются сны в песне весны.